Здравствуйте, дорогие слушатели. И доброго времени суток всем. В эфире Василий Васильевич из «100 закатов» на Народном Славянском радио. И хотел сказать, что сейчас будет в ближайшее время поздравления, приветы, но это не скажу. Потому что с сегодняшнего дня и до окончания майских праздников 100 закатов в эфир выходить не будет. Нами подготовлена большая программа по празднованию большого праздника Дня Победы. Поэтому поймите нас правильно. Важнее помнить о том, что наши отцы и деды сделали для нас. И чтите их память. До встречи, мои друзья. Услышимся.